Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Следует сказать несколько слов об отцах духовных, о наших священниках. Скажем прямо, незавидна была их доля в те годы. Многие, вольно или невольно, чаще невольно, приняли мученическую кончину. Многие, вольно или невольно, чаще вольно, стали ренегатами. К первому относится хорошо мне известный в детстве отец Александр, кажется, Громов. Когда осенью 1917 года лопнул фронт на Дунае, и толпы тех, кого никак нельзя было назвать русской армией, прошли, крушая и уничтожая все, что могло подойти под рубрику дворянского и помещичьего, то в Кагуле, городе, принадлежащем некогда моему деду Алексею Дмитриевичу Карвасиле, местный священник отец Александр вышел с крестом в руках, пытаясь образумить то христолюбивое воинство, о сохранении которого он на протяжении стольких лет возносил молитвы. Но одичавшие в окопах и озверевшие под влиянием подстрекательств люди, если это люди, избили его, затем, вспоров его живот, прибили гвоздем один конец его кишки. Так он и скончался. О судьбе матушки и шестерых его детей мне ничего не известно. Моя бабушка Ефросинья Ивановна Карвасилья, заловка и сыном, спрятанные в толще камыша, слышали вопли и стоны мученика. Ночью, выйдя из укрытия, они с помощью верного человека пробрались через виноградник в заросли камыша, тянувшиеся до реки пруд румынской границы, проводником и рассказал, как все произошло. Времена меняются, и в 1940 году, когда советская армия под звуки «Катюши», которые распевали почти без отдыха, прошла через удивленную и ошеломленную Бессарабию, актов насилия, разумеется, не было. И население, искренне или из каких-либо соображений, с хлебом, солью, под колокольный звон встречало тех, кого по простоте душевной и по воспоминаниям своих отцов они считали христолюбивым воинством. И священники были в рядах своей паствы. Естественно, что так оно и должно было быть. Наши молдаване привыкли прислушиваться к словам священников и обращаться к ним за советом. К сожалению, многие оказались недостойными своего звания пастыря и отреклись от него. Что ж, это плохо, но понятно. И если верно, что понять значит простить, то пусть Господь простит им их слабость. Например, хорошо мне известный священник отец Финоген Апостолаки, некогда славившийся своими вдохновенными проповедями, с приходом советской власти круто повернул оглобли и заявил, что давно пора кончать с этими нелепыми сказками, рассчитанными на человеческое невежество. И как же я была удивлена, когда в 1958 году, после 18 лет разлуки, я встретилась со своей мамой, и та мне с восхищением рассказывала, какие вдохновенные проповеди произносил отец Финоген Апостолаки, и как он стойко и непоколебимо переносил гонения во имя Христа. Тут на память приходит еще один священник, отец Петр Васильковский из Могилева-Подольского. Сын священника, сосланный на Соловки и там погибшего, он сам отбыл трехлетний срок заключения на Соловках. Последние месяцы перед освобождением он провел в Могилевской тюрьме на ослабленном режиме. Жена имела с ним свидание и носила передачи. В день его освобождения она пошла его встречать, и тут их постигла беда. Единственная их дочь, 8-летняя Оля, баловалась с керосинкой, примусом. Примус взорвался, девочка получила ожоги. Обожжена была, собственно говоря, всего лишь левая рука, и молодой врач сказал, что это пустяки, но присутствующий там старый врач только головой покачал. Дети очень плохо переносят ожоги. Увы, он был прав. Через 8 дней девочка скончалась. Отец Петр с женой и тещей решили покинуть свою, принесшую им так много горя, родину, и, отслужив на 40-й день панихиду по дочери, они все трое двинулись среди бела дня по льду через Днестр. Это был такой верх нахальства, что советские пограничники открыли огонь с опозданием, тогда, когда стали стрелять с румынской стороны. Правда, когда беглецы дошли до половины пути, румынская сторона умолкла, беглецы и так шли к ним. С советской же стороны продолжали стрелять даже после того, как они вышли на берег. Теща, старенькая, слабенькая, а, возможно, и перепуганная, не могла идти, и отец Петр нес ее на руках. Переход границы, особенно как в данном случае, когда между обеими соседними державами не существует дипломатических отношений, рассматривается как преступление. И этот случай рассматривал военный трибунал. В тот день родители мои были в городе, и папин приятель, адвокат и страстный охотник Виктор Семенович Драгонча предложил зайти послушать дело. И правда, это стоило труда. Защитник, молодой лейтенант, рассмешил всех своей защитной речью. Она звучала примерно так. «Что я могу сказать о своем подзащитном? Могу ли я проверить достоверность того, что он говорит? Нет. Но я знаю, что он человек хороший, добрый, самоотверженный. Посудите сами, иной человек был бы рад, чтобы между ним и его тещей пролегла бы река, а этот, мой подзащитный, на руках несет свою тещу». Телом своим укрывает ее от пуль. Нет, я твердо верю, что такой человек не может причинить вреда стране, оказавшей ему гостеприимство. Этот ли аргумент или то благоприятное впечатление, которое отец Петр производил на всех, кто хоть раз с ним повстречался, но румыны, обычно очень предупрежденные против всех русских, оказали ему доверие и дали ему приход в большом селе. Но это было не только доверие, но и нелегкая проблема. По существу, это было не одно село, а два, резко отличавшихся друг от друга. Больше того, между ними была давнишняя непримиримая враждебность на религиозной основе. Поляна была заселена хохлами, выходцами с Украины, говорящими по-украински. Там же в поляне была и церковь. В Куниче, другой части села, обосновывались кацапы, староверы-беспоповцы, очень обособленный и враждебный всему чужому, мирскому народ. Между обоими концами протекала речушка. Зимой, особенно на святках, на этой речушке происходило традиционное побоище, которому румынские жандармы, всегда довольные, когда русские между собой не ладят, не очень препятствовали. Да и не только зимой происходили потасовки, в которых обычно верх одерживали кацапы, несмотря на то, что поляна была раза в два больше куничи. Вот какой неспокойный приход получил отец Петр. Я не знаю, личное ли обаяние тому причиной или воистину пастырский талант, но результаты, которых добился отец Петр, были поразительны. Доброта и полное бескорыстие, безграничная благожелательность и искреннее желание видеть всех счастливыми открыли ему путь к сердцам людей. Не только Слово Божие, произнесенное в церкви, но и поведение, не противоречащее этому божественному слову, побуждало людей прислушиваться к его советам. И, вопреки поговорке, гласящей, что совета спрашивают для того, чтобы его не исполнить, результаты были поразительны. Народ валом повалил в церковь. И не только потому, что отцу Петру разрешили вести службу на более или менее привычном церковнославянском языке, а чтобы послушать его проповеди. В свободное время он знакомился со своей паствой, их бытом и запросами, ходил по домам, навещая больных, и мирил поссорившихся. И неизменно по вечерам на бревнах, для чего-то сваленных возле церковной ограды неподалеку от дома священника, собирались люди поговорить о своих нуждах и сомнениях, послушать беседу отца Петра на божественную тему, а иногда и на самую обыденную, крестьянскую. В первую же Пасху он поразил всех тем, что доброхотные даяния, а набралось их немало, он раздал тем, кто победнее, одиноким, больным, многодетным, чем резко отличился от таких священников, как, например, наш из села Околино, отец Филарет Коробчан, который, недовольствуясь доброхотными даяниями, буквально требовал с людей непомерную долю, заваливал калачами и куличами чердак, чтобы впоследствии кормить свою птицу и свиней. Постепенно к беседам на бревнах стали присоединяться и староверы-беспоповцы, и нередко было видно, как отец Петр шагает по улице, окруженный бородачами, или мирно беседует с ними, сидя на заваленке. Естественные драки пошли на убыль, и, уже в ближайшие святки, обычное побоище на льду речки не состоялось. Но наступил 1940 год. Бессарабию освободили, а меня лично так освободили от всех моих хозяйственных забот, ну и вообще от всего хозяйства, что я долгое время пребывала в неизвестности о судьбе отца Петра. Лишь вспоминая его рассказы о соловках, которые тогда, когда он их нам рассказывал, казались мне, что греха таить, несколько преувеличенными и эмоционально сгущенными. Я думала, уж не постигла ли его беда, его и матушку. Теща его еще года за три до этого умерла. Лишь зимой 40-41 года, когда я работала на лесоповале, я повстречалась с возчиками из Куничьей поляны. Они рассказывали. Ох, счастье, что наш батюшка успел скрыться вовремя вместе с матушкой. К нам нагрянули так неожиданно, прямо среди ночи, когда все мирно спали. Но кто-то успел упредить. Телефон был перерезан, и примарь, и шеф жандармов не успели скрыться. Село было окружено солдатами, и сразу начался обыск. В других деревнях такого не было. В других местах танки и прочие машины прошли по дорогам, не задерживаясь, и те, кто хотел скрыться, уйти в Румынию, почти всюду успевали это сделать. Без вещей, налегке, разумеется. А у нас нет дудки, птица бы не улетела. И что тут было? В один голос: «Где ваш поп? Не скрывайте, худо будет!» В погребах, на чердаках искали. Все мучные лабазы переворошили, бочки с огурцами пораспечатали, копны сена штыками протыкали. А уж как сторожились, угрожали, а то и награду сулили. Однако, как в воду канул. Лишь осенью, близко уж к престольному празднику, к Покрову, пришло от отца Петра письмо. Пишет: «Скажите, пусть не ищет меня в бочках с огурцами. Я волей и милостью Божией живу в Болгарии, среди православных наших братьев, и молимся мы вместе с ними обо всех страждущих и угнетенных, и просим для вас всех милости Господней в предстоящих вам испытаниях. И правда, на душе беспокойно, пришли времена тяжкие, неужели будет еще хуже?» Так заканчивалось письмо отца Петра. «Разве знали мы, что нас ожидает? Мы-то думали, хуже не будет, значит, будет лучше. А то, что может быть хуже, этого мы не знали. А он, отец Петр, откуда он-то знал?» Однако продолжим мою историю. На следующий день я пошла в горосполком. Нет, я не собиралась предъявлять претензии. Протестовать можно только, если есть хоть какой-нибудь закон. Об этом и речи быть не могло. Я рассуждала примерно так. В настоящую минуту никто не может попрекнуть меня моим богатством. Беднее меня нет никого. Кроме ситцевой рубахи и парусиновых штанов — нет у меня ничего. Ни шапки, ни башмаков, ни куртки, чтобы ночью укрыться. Да наплевать. У меня есть руки, и работать я умею. Ну, а для начала надо иметь хоть самые необходимые рабочие инструменты. Ну, не голыми же руками работать. Мое имущество должно быть разделено между бедняками. Я один из них и требую свою долю. Это заявила я, войдя в кабинет бывшей городской управы, ныне горсовета. Мягкий ковер во всю комнату, диван, кресло, массивный круглый стол. В помещении темновато, на окнах тяжелые портьеры, за окнами проливной дождь. С меня вода льет, как с утопленника. Босые ноги измазаны глиной. Передо мной сидят трое. Один из них, тот, кто сидит слева на кресле, Терещенко Семен Трофимович. Он выгонял меня вчера из дома. «С вами поступили правильно. И все, чем вы владели, вам также не принадлежит, как и это кресло». «Ну, допустим, но это кресло вряд ли принадлежит и вам, хоть вы на нем и сидите. и не догадываетесь предложить сесть мне в одно из ваших кресел?» Кажется, не в бровь, а в глаз. Переглянулись. «Я сажусь в кресло и продолжаю. Итак, я пришла за своей долей». «А на какую долю вы претендуете?» «Косу, вилы, сапу, лопату, садовые ножницы и опрыскиватель. Этого мне достаточно для любой сезонной работы». «Ну, для одного это слишком много». «Я не одна, со мною мать». «А мать пусть сама тяп-тяп поработает». И с насмешкой показывает, как надо работать, сгорбившись. «Матери 64 года. Свою мать вы можете, разумеется, пинком зад выталкивать. А я не скот, который не понимает, что о старой матери заботиться надо». Вступает в разговор тот, что справа, невысокий, чернявый, вздвинутый на затылке кепки. «Для нас паразит хуже скота. Вот я, например, шахтер. Это рабочий. А вот это колхозник». Встаю, подхожу к нему, беру его за руку и переворачиваю ее ладонью вверх. Пухлая, мягкая рука. Кладу рядом свою. Жесткая ладонь, покрытая мозолистой кожей, с твердыми четырехгранными мозолями. «Не знаю, какие руки у шахтеров, а вот такие, как ваши, я видела у архиерея. Купчихам их целовать, и только». Кажется, разговор с помещицей оборачивается не в пользу трудового пролетариата. Тот, кто сидит в центре, пишет короткую записку. Читаю. «Сапа, лопата, коса, садовые ножницы». «Маловато. Но, учитывая вашу бедность, я большего и не прошу. Мне и этого для начала хватит. Остальное мои нешахтерские руки как-нибудь и сами заработают». И вот еще раз, в последний раз, переступила я порог своего дома. Нет, этот дом уже не был моим. Не потому, что его захватили чужие бездушные люди, а потому, что своим бездушием они испакостили то, что было скромным, даже бедным, но таким милым и родным гнездом, в котором я росла и мужала, в котором думала и мечтала, в котором так дружно и просто — в любви и взаимном уважении жили мои родители. В том доме подошла к ним старость, не грустная и одинокая, а спокойная и хоть печальная, но такая, каким бывает теплый осенний день, когда уже поредевшая листва так ярка, солнце так ласково, и летающие мягкие паутинки бабье лето обещают тепло. В том доме закрыл навеки глаза мой отец. В том доме я читала его последнюю волю. «Тебе я поручаю, мать, пусть никогда не чувствует она себя одинокой, и мое благословение всегда будет с тобой». Это было в том доме, в моем родном, а в этом. Глаза отказывались верить, а сердце чувствовать. Все, что было в доме ценного, было уже унесено. Спешу уточнить, действительно дорогих вещей у нас не было, ведь из Одессы мы ничего ценного не привезли, а здесь ценных вещей не на что было покупать. Все, что я могла сколотить, я вкладывала в хозяйство. Инвентарь, племенной скот, добротные хозяйственные постройки, ружья, а их было у нас немало, были сданы еще по первому требованию. Два радиоприемника, Луксор и Телефункин, и велосипед Бреннабор номер 36 — вот, пожалуй, и все ценное. Их я еще раз увидела. Шел гужевой обоз через наплавной мост на левый берег Днестра. Мебель, детские коляски и прочие трофеи. На одной из подвод я увидела физгармонию дяди Боря, граммофон, оба наших радиоприемника и на самом верху мой велосипед с самодельным багажником. Тогда я только усмехнулась. Вспомнила стихотворение из «Огонька» времен Первой мировой войны. «Сверх кронпринц взял сверх трофеи, сверх Вильгельму их несет, ножны, сабли, портупеи, зонтик дамский и капот. Но после какая-то грусть, как говорится, накатила. В уезде, а может быть и во всей Бессарабии, наше радио было первым. Это еще в году в 28-м или 29-м. Оно казалось чудом. Привезла его из Бухареста мама. Для нее музыка всегда была жизнь. Или, по меньшей мере, одно из прекраснейшего, что есть в жизни. Могу ли я забыть, как она священно действовала, как восторгалась и как умела нас заразить своим восторгом? Ой, эти вечера в нашем бедном, но до чего же уютном домике. Сколько раз и в каких нечеловеческих условиях я их вспоминала. Маленький Луксор, ты приобщил меня к музыке Бетховена, Чайковского. Ты дал мне возможность слушать оперы из Москвы, и, наконец, ты, вернее, воспоминания о тебе, отогнал от меня смерть, уже занесшую свою косу в 1942 году за стенки Барнаульской внутренней тюрьмы. Но то, что я увидела теперь, вызвало не только горе или негодование, сколько отвращение. Посреди двора были собраны все сельхозмашины, сеялка, плуги, распашники, бритвы, культиваторы. Несколько типов навешивали на них ярлыки. Один срывал с подрамников картины, нарисованные моей любимой двоюродной сестрой Ирой, очень талантливой художницей. Другой разрывал холсты на части, а остальные писали на них номера и вешали ярлыки на машины. Меня передернуло, когда разрывали портрет моего отца, написанный Ирой незадолго до его смерти. Седой, смуглый старик сидит за столом с газетой в руках. Перед ним недопитый стакан чая. Портрет очень удался. Глаза смотрели ласково, с чуть заметной усмешкой, а еще густые серебристые волосы крупными кольцами обрамляли высокий гладкий лоб, пересеченный лишь одной вертикальной чертой переносицы, на котором выделялись прямые, лишь слегка тронутые сединой брови. На мелком инвентаре висели ярлыки, сделанные из картины, на которой изображен Сергий Радонежский, благословляющий Дмитрия Донского в канун Куликовской битвы. Ира подарила эту картину мне ко дню именин. Как известно, святая Ефросинья, княгиня Суздальская, и святой Сергий Радонежский 25 сентября. Я остановилась и рассмотрела обрывки. Ослябия и Пересвет, склонившиеся на свои мечи, были привешены к бароне, а простертые руки святого Сергия, благословляющие меч Дмитрия, на пятирядной сеялке. Ну к чему такой вандализм? Этот вопрос можно было бы задавать еще много-много раз. Я вошла в столовую. На полу слой грязи, стены, прежде сплошь увешанные картинами, пусты. Теперь-то я знала, куда они делись. В углу ворох тряпья, на столе груда бумаг и фотографий. Чужие люди. Несколько наших деревенских поспешили ретироваться в соседнюю мою комнату. Я передала записку тому, кто назвался главным. Он долго читал, хотя там всего было полторы строчки, затем сказал: «Ступайте, вам выдадут». Я протянула руку и взяла со стола фотографию моего отца, сделанную в год моего рождения, 1907. «Разрешите взять карточку отца на память?» Он взял ее у меня из рук, пристально на нее посмотрел, затем со смаком разорвал ее на четыре части и бросил на пол. Затем порвал еще карточку племянницы маминой подруги и двоюродной сестры маминого отца, бросив сквозь зубы: «Все это проститутки». Какой-то субъект в черной толстовке и ночных туфлях, это после дождя-то, долго копался в сброшенном в кучу ручном инвентаре, выбирая мне то, что похуже. Выбрать было нелегко. Инструмент был у меня отборный и содержался в порядке. Выбирая садовые ножницы, он меня рассмешил. Дал мне самые потертые, а это оказались самые хорошие. Золинген, немецкие. Бывает то, что не блестит, дороже золота. Еще дали мне из вороха тряпья старую, потертую охотничью куртку моего отца. Сколько воспоминаний было с нею связано. На обратном пути я шла мимо дома дяди Бори. Там еще продолжался дележ вещей, всякого хлама, не имеющего ровно никакой ценности. Но дают ведь бесплатно. И желающих поживиться хоть чем-нибудь при дележе рис было немало. На встречу мне попалась одна женщина из соседней деревни. Она несла облупленную эмалированную кастрюлю и фаянсовый ночной горшок Ленчика. Проходя мимо меня, она низко наклонила голову, чтоб я ее не узнала, но напрасно. «Что ж, Ильяна, теперь-то ты разбогатела?» Она еще ниже опустила голову. Мне стало ее жаль. Еще один раз побывала я в горсовете, в тот же день, еще под свежим впечатлением. Зачем я туда пошла? Ведь получила все, что могла. Признаться, я хотела помочь моим наследникам. Во мне были еще живы утопические идеи, и я не хотела верить, что все, созданное ценой таких трудов, так глупо погибнет. Царь Соломон сумел отличить настоящую мать от самозванной. Мать предпочла уступить своего ребенка чужой женщине, чем видеть его мертвым. Для того, чтобы убедиться, что передо мною судьи, значительно уступающие и в мудрости, и в справедливости царю Соломону, я еще раз предстала перед светлые очи судей в горсовете. На сей раз я прихожу к вам не как человек, лично в чем-то заинтересованный, а как посторонний, но желающий предостеречь от ошибки и предотвратить зло. Поверьте, бывшее мое хозяйство, хоть и невелико, но, можно сказать, образцово. Оно может быть преобразовано в ядро колхоза или совхоза, кооператива, безразлично. Вы раздаете дойных коров, племенных свиней замечательной породы, каракулевых овец людям, которые поторопятся их зарезать и чего сами не сожрут, скормят собакам. Пользы они не извлекут, не сумеют и не захотят. А имея то, что уже есть, года через 2-3 можно добиться блестящих результатов. Посудите сами, ну где вы найдете такого хряка, как маламут величиной с корову и весом 24 пуда? Какое от него потомство? А матки о 18 сосках? Это же редкие экземпляры. «Довольно, нас не интересуют ваши редкие экземпляры», — прервал меня председатель. Народ не желает хранить то, что ему напоминало бы помещиков. Народ создаст все, в чем он нуждается, своею собственной рукой. Я так и не поняла, отчего народ должен сперва плюнуть в свою тарелку, а затем браться за ложку. Народ действительно сумел стереть с лица земли все то, что создавалось годами. Весь скот до последнего поросенка был перерезан. Даже корова Вильма, золотая медалистка, дававшая 29 литров молока в день при жирности 4 и даже 4,75%, не была пощажена. Человек, ее получивший, Иван Мандаджи, попытался ее продать сперва в Домбровенах, а затем в Сороках. Следующей ярмарки ждать он не стал, сам зарезал. Половину мяса пришлось выбросить. Продать он не смог, а засолить не догадался. А Вильма была стельная. Мяса у всех было достаточно, особенно свинины. Ах, с каким трудом я их раздобывала. Везла сюда. Было лето, жара, и как я радовалась, что скоро порода эта будет распространена повсеместно. Ну что выиграл на этом народ?